Это было удивительно, словно Удалов погрузился в сон, древний, почти детский. Ведь он, как руководитель стройконторы, отлично знал, что эта улица выглядит теперь иначе, что домики с правой стороны частично снесены, и на их месте построен двухэтажный детский сад и стеклянная химчистка. По улице шла девушка, почти девочка, в голубом ситцевом платье с косичками до плеч. Девочка улыбалась своим мыслям, и она показалась Удалову чем-то схожей с красавицей Тулией. Видно, это сходство не укрылось и от уборщицы, потому что она всхлипнула. — Моя тоже такой была. Отличницей. Девочка посмотрела прямо в экран и обрадованно воскликнула. — Здравствуй! — Здравствуй! — откликнулся юношеский голос, и на экране появился невысокого роста молодой человек с круглым лицом, маленьким носом, кудрявый и загорелый. Чем-то молодой человек был Удалову знаком, но воспоминание промелькнуло по краю памяти и исчезло. Удалову больше интересовали виды родного города, и он с гордостью хозяйственника отмечал, что нынче эта улица уже покрыта асфальтом и тем избавлена от пыли, а деревья по сторонам выросли и дают густую тень. Девушка и юноша взялись за руки и пошли к скверу, который зеленел неподалеку. «Теперь здесь детский городок с качелями», — сообщил Удалов своей соседке, но та отчужденно взглянула на него и отвернулась. Кадр сменился другим. Тот же молодой человек и та же девушка купались в неширокой голубой речке. Ивовые кусты опускались к самой воде, а в глубине золотыми тенями проскальзывали рыбы. Юноша плыл на тот берег к соснам, а девушка стояла по пояс в воде и кричала ему: «Вернись, потонешь!» Следующий кадр. Вечер. Неподалеку играет оркестр. Девушка и юноша идут по темной аллее, и вдруг девушка останавливается и смотрит на юношу в упор. В темноте ее глаза горят, как звезды. Они растут, заполняют весь экран. Зрители затаили дыхание. «Теперь, — прошептал Удалов уборщице, — мы обеспечили в парке освещение, и темных аллей практически не осталось». «Отстаньте! — прошептала раздраженно уборщица, и Удалову стало даже обидно из-за такого невнимания к его деятельности по благоустройству. Юноша осторожно дотронулся губами до щеки девушки. Она резко повернулась и побежала прочь. Он за ней. Вот они вбежали в освещенный круг у танцевальной веранды, где играл маленький из четырех человек оркестр, толпились, щелкая семечки, парни, и стайками щебетали девушки. Вот юноша и девушка плывут по веранде в танце танго. Юноша робко прижимает к себе тонкий стан девушки и смотрит на нее влюбленными глазами. Оркестр замолкает, но они продолжают стоять посреди веранды, не замечая, что музыка кончилась. И тут к ним подходит высокий парень и произносит срывающимся баском: «Уходи отсюда, чтоб ноги твоей здесь не было, и чтобы тебя рядом с ней я больше не видел». «Да я что?» — робеет юноша. «Я же ничего». «Пошли», — говорит девушка юноше и берет его за руку, отважно глядя в глаза высокому парню. «Ты с ней не уйдешь», — предупреждает высокий парень. «Он уйдет со мной», — настаивает девушка. «И учти, что я тебя не боюсь, и он тоже. Ты не боишься?» Но юноша молчит. Разыгрывается напряженная немая сцена. Словно шпаги скрещиваются взгляды, и, не выдержав взгляда девушки, высокий парень отступает. Зал с облегчением вздохнул. Кто-то неподалеку плакал. В этой сцене была жизненность, понятная всей цивилизованной галактике. «Все-таки хулиганство», — сказал Удалов сам себе, — «пристают к девушке». Юноша с девушкой медленно сошли с веранды. Что-то произошло в их отношениях, что запрещало прикоснуться друг к другу. Внизу, в темной аллее, их поджидал тот высокий парень. «Разъединитесь!» — приказал он. «Не смей!» — крикнула девушка, глотая слезы. «А я его не трону!» — усмехнулся парень. «Он сам уйдет! Ты уйдешь?» И после долгой паузы, которая показалась зрителям почти бесконечной, юноша вдруг сказал сдавленным голосом, обращаясь к девушке: «Я к тебе завтра зайду?» «И не мечтай!» — захохотал высокий парень. «Беги!» «Если ты сейчас уйдешь, ты меня никогда больше не увидишь», — сказала девушка. Но юноша уже уходил по аллее, низко склонив голову и приподняв плечи, словно опасался, что его ударят сзади. Потом возник еще один кадр. Берег реки. На берегу, в траве, сидит и всхлипывает юноша. Он один. Только луна смотрит на него с черного неба. Зрители встретили конец фильма аплодисментами. Удалов не аплодировал. Он думал. Он никак не мог понять, почему здесь показывают фильмы о великом гусляре, к тому же пессимистические. Не хлопала и уборщица. Только посмотрела на Удалова внимательным взглядом и спросила: «Может, уйдем?» «Уйдем», — согласился Удалов. Он устал за день и хотел спать. Когда они вышли на улицу, уборщица спросила: «Ну и что вы об этом думаете?» «Трудно ответить», — признался Удалов. «Есть, конечно, отдельные случаи неправильного поведения подростков, но мы с этим непрерывно боремся». «Он вам ничего не напомнил?» «Нет. Правда, я удивился. Я же в этом городе всегда живу. Город узнал, улицу узнал, изменения в нем угадал правильно. А вот этих молодых людей помню смутно. Наверное, они младше меня были. В таком возрасте один год уже играет роль». «А я узнала». «Что?» «Вас узнала, Корнилий Иванович, в молодости». «Кто ж там меня играет?» «Да не играет. Это про вас фильм. Это ваши воспоминания, которые вы загнали в мозжечок, чтобы забыть, а потом продали кузнечику за средства от прыщей». «Нет», — возмутился Удалов, — «не мог я такого забыть. Не было этого». «Теперь для вас этого нет», — подтвердила уборщица, и слеза скатилась по ее щеке. «Что продали, того нет». «Так не бывает», — сказал Удалов. «А может, вам без такого воспоминания легче будет? Только беднее. Не надо меня провожать». И уборщица быстро пошла по улице прочь от Удалова. Удалов вздохнул, неубежденный словами уборщицы, и вернулся в гостиницу. Хотя, конечно, червь сомнения в нем остался. Лицо юноши было знакомым.